Король Колуман умер в 1114 году, а его трон унаследовал сын от первого брака Стефан. По смерти последнего трон занял Бела Слепой, сын двоюродного брата Колумана. И при таком стечении обстоятельств Борис предъявил претензии на венгерскую корону, в чем его поддержали поляки. Чтобы подорвать обоснованность его претензий, его венгерские противники распространили историю о том, что он не является сыном Колумана. Согласно этой небылице, Евфимия была неверна королю, и Борис был сыном ее любовника. Поскольку в то время, когда она оставила мужа, никто не обвинял ее в супружеской измене, и поскольку эта история сначала стала распространяться в период острого политического конфликта, по-видимому, она просто была клеветой. Однако она сослужила свою службу, поскольку престиж Бориса был подорван, и, в конце концов, это стало препятствием для всеобщего признания его прав на трон. Евфимия умерла в 1139 году. Карьера ее сына Бориса была полна опасностей. После смерти его деда и покровителя Владимира Мономаха, 1125 год, он был отправлен в Константинополь для завершения образования. Там же, 1930 год, страницы 649-671. Поскольку отношения между Византией и Венгрией были напряженными, в тот период император сблизился с ним, желая использовать его как потенциальное орудие византийской дипломатии, и в 1130 году отдал ему в жены свою двоюродную сестру. В 1131 году, по приказу жены короля Белы, Елены, было убито 68 венгерских знатных людей, которые могли быть потенциальными сторонниками Бориса, когда те присутствовали на заседании венгерского сейма. На следующий год Борис, при поддержке поляков, а также русских и куманов, вторгся в Венгрию, но его армия была разбита королевскими войсками. Борис стал политическим изгнанником, живя то в Польше, то в Австрии, то в Богемии, и тщетно пытаясь поймать удачу, поскольку Венгрия находилась в трудном положении. В 1147 году ему удалось проникнуть в Венгрию при поддержке австрийских войск, но он снова потерпел поражение. Опасаясь пленения, он спрятался в обозе французского короля Людовика VII, войска которого в это время пересекали Венгрию на пути к Святой Земле. Хотя венгерские шпионы и обнаружили его местонахождение, король Людовик отказался выдать его и благополучно доставил до Константинополя, где бесприютный князь снова был взят под защиту византийского императора. Он принял участие в последовавшей затем войне между Византией и Венгрией и был убит в схватке в 1154 году. Третье. Наши сведения об отношениях между русскими и балтийскими славянами в киевский период скудны. Тем не менее, торговые отношения между Новгородом и городами балтийских славян, вероятно, были достаточно оживленными. Русские купцы часто посещали Волин в XI веке, а в XII веке существовала корпорация новгородских купцов, торговавших с Щецином. Смотрите Грацианский, крестовый поход против славян 1147 года, вопросы истории, 1946 год, номера 2-3, страница 104. Сравните Аристов, страницы 198-199. В слове о полку Игореве среди иностранных певцов при дворе киевского князя Святослава III упоминаются венедицы. Слово, страница 22. Существует соблазн видеть в них жителей Венеты, на острове Волине.